Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания MoneyMan, меня зовут Бехачев Антон Александрович, наш разговор записывает. Светлана Яковлевна. Слушаю вас. Светлана Яковлевна, у вас по срочке 16 дней, сумма долга 26 824 рубля. Оплата по какой причине не поступает? Денег нет. Когда у вас деньги будут? Не знаю. Ну, смотрите, у вас сумма каждый день возрастает. На основании 330 тысяч штрафа начисляются, проценты начисляются. Угу. Сумма только возрастает, а оплату вы не вносите. Хорошо. Что? Хорошо говорю, я поняла. Оплату куда сможете внести? Я уже ответила на этот вопрос. Что? Я уже ответила на этот вопрос. И что, уплатить пока не собираетесь? Я собираюсь, но денег нет. Смотрите, сумма возрастает. Вы это уже говорили. Я знаю. Ну, так я это слышала, но я знаю, что возрастает, начисляется. Но денег нет, чего я сделаю. Может, перезвонить этого пробуете? Не, нет у него денег. Пробовала уже. Он у вас уже заняла, теперь вот рассчитываюсь. Это хорошо, всего доброго, до свидания. Угу. Run. Алло, день добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Яковлевна. Слушаю. Это звонок из МФК СМС-финанс отдела взыскания Шевкому Терена Викторовна. Разговор наш с вами фиксируется. Сориентироваться по оплате хотели бы. Вот просрочка не первый день сохраняется. Сроки так и не обозначили. Вы когда собираетесь вопросом заниматься? Я уже занимаюсь вопросом, но сроки пока не могу обозначить. Нет, вы мне предлагаете на слово вам поверить? Можете мне не верить. Но, Яков, это не информация, это констатация факт. Мое личное дело? Конечно. Да вы что вы говорите? Ну, да. Все? То есть дело дошло до возврата, начинается сразу. Это ваше личное, это мое личное. Вы позвонили, чтобы меня пристыдить? Я позвонила, нет, чтобы услышать от вас дату и минимальную сумму платежа. Я вам отвечаю, что даты они что, есть личное, что не личное. Знаете. А если не знаете, значит, вопросом просто не занимаетесь. Ну, хорошо, Мне забавляет ваше суждение, которое вы голословно делаете. Анна Яковлевна, меня забавляют люди, которым под полтинник лет, ведущие себя как дети инфантильные. Вот это действительно забавно. Угу, хорошо. Вы ну, либо так решаете вы вопрос, имеете либо сейчас нет, прекрасную возможность хорошего. Повеселиться от души. Ой, понятно, понятно. Я очень рада, что быстро так вам объяснила. Да что вы говорите. Угу. На Ютубе лайк где поставить? На канале Алины где? Александровны. Конечно, такой знакомый голос, вот просто. Алина Александровна, долго будете забавляться? Я не Алина Александровна, здесь я это... Светлана Яковлевна. Да что вы говорите. Да-да. Да, конечно. Угу. Конечно. Да, конечно. А то вот я ваш голос прям не узнала. Часто слушаете, Радочки, да? Радочки эти ваши. Конечно, конечно. Только с вами и общаемся. Очень хорошо. Она сама не планирует с нами на связь выйти никогда, да, более? Кто все, она? То есть можно смело прощаться. Кто она? Дурочку не включайте. Я не думаю, что корректно употреблять такие выражения. Вы нервничаете? Да, что вы говорите? Я не думаю, что корректно выдавать себя за других людей. Ни в коем случае. Да, конечно. Конечно. Лина Александровна, в общем, всего вам доброго, удачи. Не желаю вам того вот же. Только, да, что вы говорите? Что вы слышали? Я смотрю, аудитория-то у вас скудная на Ютубе. Кому вы нужны со своими шуточками? Хорошая попытка. Да что вы говорите? Хорошая попытка. Да. Только когда вы очень далеки от умения манипулировать, то не стоит даже и пытаться. Да я даже не собиралась. На такие дешевые провокации я не поддаюсь. В чем провокация-то? Манипуляция в чем? Вы себя выдаете за других людей? Вы даете себя за других людей. Чушь это все? Из-за каких таких других? В чем вы говорите? Вы не в себе. Чушь вызывайте, это то, чем вы, чушь вызывайте это то, чем вы занимаетесь, вашу переадресацию. Скорее, конечно. Мы вас теряем. Давайте, давайте. Что давайте, вам давать? Давайте, давайте. Что вам давать? Не отложку кому? Вам? По какому адресу? Что адрес вам назовите, я с удовольствием, с превеликим. С превеликим не отложка к вам приедет. С превеликим? Ну, давайте, вызывайте. Да. Вы же всемогущие. Кроме слова «давайте» что-нибудь... Так это вы сказали «давайте». Мне кажется, это вы в себя поверили с момента создания канала на Ютубе. Перекреститесь, если вам кажется. Перекреститесь, покрутитесь на месте и подпрыгните два раза. Нет в этом необходимости. О, нет, в этом необходимости. Есть в этом необходимость. Абсолютно. Нет. Нет, скоро вы будете креститься, слышав вам. Да. Таких давайте. Обещающих сколько было. И станет пока, больше, конечно. Таких, как вы, тоже не ощущаю совершенно. И да, один. И имя нам побаловали... Легион, и будет нас еще больше, потому что, то, что творите вы при взыскании, ни один нормальный человек терпеть не будет. И будет все больше и больше юридически грамотных людей. И тогда ваша никчемная работенка исчезнет как профессия вообще в принципе. Run. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас. Компания «Кредит Экспресс Финанс» Михаил Сергеевич Камиль Сержанович уведомляю вас о записи разговора. А Ольга Михайловна, я понимаю. У вас проблемы с чтением? Ну а как? Ольга Михайловна, где же проблемы? Ну, теперь лучше. Первый раз что-то совсем проблема какая-то была. Да, это я слушаю вас. Ну, никакой проблемы нет у меня, Ольга Михайловна. Серьезно? А мне как показалось, есть, потому что фамилию вы прочитали совсем не так, как она звучит. Не знаю, может, связь какая-то прерывается или плохая связь. Да нет, всего я думаю, это вот не недостаток образования сразу виден на лицо. Недостаток кем образования? Кем приходится за что общаться? Это кошмар какой. Что вы тут хамите под записи разговора, а Ольга в чем Михайловна? Хамство сейчас заключается? Вы не умеете читать, хамство я вам ваше. На это указала. И хамство тут у меня хамство, ваше, да? С вашей стороны. А я хамлю еще. Конечно вы, же. Прежде чем приступать к такой серьезной и ответственной работе, необходимо подготовиться. Необходимо иметь интеллектуальную базу. Вы задолжитесь, Ольга Михайловна. Интеллектуальную базу, моральную базу. Это ваше хамство. Еще раз. Можно, я вам еще раз говорю. Перебивание, хамить не освобождать вас можно от еще там постановление хамить не надо. Подучить. Параллель много тоже разговаривать чего не нужно. Можно выучить. Run. Здравствуйте, Оксана Васильевна? Кто спрашивает? Вы Оксана Васильевна? Я вас спрашиваю сейчас. Вы представьтесь сначала, а потом я отвечу на вопрос. Мне нужна Оксана Васильевна, ей я представлюсь. А мне нужно знать, кто звонит. Хорошо, если вы свое имя не можете назвать, то мне бояться нечего. Звонок вам официальный из Восточного экспресс-банка, из департамента взыскания. Зовут меня Ольга Вячеславовна. И данный номер предоставила для связи наша клиентка. Анна Васильевна? Все верно, это я. Скажите мне, у вас есть кредитная карта? Вот сейчас зафиксирован выход на просроченную задолженность. Что у вас случилось? Почему никак не удается в графике восстановиться? Денег нет. А вы работаете? Нет. Денег-то нет у вас по какой причине? А на что же вы живете? Это к делу не относится. Это относится к делу, потому что вы взяли именно в нашем банке деньги и взяли их на определенных условиях. Но и эти условия вы сейчас нарушаете в одностороннем порядке. На тем более, что сумма у вас небольшая. У вас что-то изменится в жизни? Конечно, Оксана Васильевна. И что у вас изменится? Даже деньги-то у вас есть, если быть честными сами перед собой, да, скажите есть, сами да? себе. Да, деньги-то у вас есть, конечно. Но это не моя прерогатива, мне это абсолютно не интересно, в каком месте у вас лежат деньги. А вы это знаете. Тем более, что сумма у вас небольшая. Вы знаете, какая у вас задолженность на данный момент? Ну, просветите меня. Что, простите? Не слышно вас. Просветите меня. Что у вас там с этим, со связью? Я сама себя слышу, и причем как-то это шипит, все репит. Это что такое? А я вас очень плохо слышу. А я вас очень хорошо слышу. На данный момент... Ну, отлично, тогда не перебивайте. У вас на задолженности 4000 рублей. И требование банка оплату вести произвести в ближайшие два дня. Run.